подарил мне новые одежды Иисус, в них небо красота, чтобы, оставив образ жизни прежний, стал я отражением Христа. Белые одежды — это символ чистоты, на плавом, как жизни прежней, чудные цветы. Что вчера ценил, к чему стремился, понял вдруг, какая пустота. Предо мною новый мир открылся, царство милосердного Христа. Белые одежды — это символ чистоты, на плавном, как жизни прежней, чудные цветы. Для Иисуса до небесной встречи белизну одежды сохраню. Он достоин Искупитель вечный, жизнь моя принадлежит Ему. Белые одежды — это символ чистоты, на плавном, как жизни прежней, чудные цветы. Белые одежды — это символ чистоты, на плавном, как жизни прежней.